агнец в жертву принесенный, навстречу смерти сам идет. На крест и муки обреченный, грех мира на кто собоет позор Голгофы принимает, как брачный пир, как дар святой, который дал Отец благой. Проснись, душа, и взгляни ликуя, взглянь на любовь Творца небес. Проснись, душа, и взглянь ликуя, взглянь на любовь Творца собою, в любви своей мне дал покой. Тебе хочу воспеть хваленье, воздать тебе благодаренье. Любовь за вас в моей душе освещает путь во мне. Проснись, душа, и взглянь ликуя, любовь небес. Проснись, душа, и взглянь ликуя, взглянь на любовь Творца. Небес.